Эдит Несбит. Тысяча верных копий. «Но что ж нам делать?» — в двадцатый раз повторила королева. «Что ни делай, добром это не кончится. Вот увидишь». Они сидели в беседке, увитой жимолостью, в королевском саду, и беседовали, в то время как королевская нянька прохаживалась взад-вперед по дорожке с новорожденным младенчиком на руках. «Нисколько не сомневаюсь, что мне придется это увидеть», — горестно вздохнула королева. «Беда приходит разными путями, и никогда не знаешь заранее, каким именно путем она придет. Но бывают такие случаи, когда беду можно предсказать с полной уверенностью, как дважды два — четыре. Например, если вы забыли на плите кипящий чайник, то он неминуемо выкипит и расплавится. Если вы оставили кран в ванной комнате открытым, а сток закрыли пробкой, можете не сомневаться, что через некоторое время лестница в вашем доме превратится в Ниагарский водопад. Если вы забыли дома кошелек, то у вас не окажется денег, когда нужно будет платить за проезд в трамвай. А если вы бросите зажженную спичку на тюлевую занавеску, вашему папаше придется отдать 5 фунтов за вызов пожарной машины, которая приедет заливать пожар водой из шланга. Точно так же, если вы король, и вам не хочется, чтобы на крестинах вашей дочери была злая фея, то как бы вы ни поступили, все равно будет скверно. Если вы ее пригласите, она придет, а если не пригласите, тем более придет. И неизвестно, что хуже для маленькой принцессы. Как прикажете поступить королю? Конечно, можно вообще не звать никого на крестины от греха подальше, но не обидятся ли при этом добрые феи? И тогда уж точно добра не жди. Такие вот раздумья мучили короля Озимандию и его королеву. В трудном положении оказалась царственная чета, не позавидуешь. В сотый раз они обсуждали этот вопрос так и сяк, под олеандрами и померанцами своего королевского сада, возле мраморной балюстрады, за которой цвели великолепные розы, белые, пурпурные и желтые, а нянька все прогуливалась мимо, держа на руках малютку, из-за которой, собственно, весь этот сыр-бор разгорелся. И королева с нежностью поглядывала в их сторону. — Не правда ли, мой дорогой, — молвила она, — порою хочет, чтобы мы были простыми, неприметными людьми. — Вот ж нет, — отрезал король, — а мне хочется. Только подумай, на крестинах были бы лишь ты, да я, да твоя сестрица, вовсе бы не нужно было бояться. — Но погодите. Я, кажется, что-то придумала. Король сделал скучное лицо. Видимо, он не ожидал, что его супруга может придумать что-нибудь дельное, но первые же 4 слова, сказанные королевой, заставили его навострить уши, если только может так выразиться о королевских ушах. Вот что она сказала. «Давай устроим тайные крестины». «Каким образом?» — спросил король. Королева по-прежнему глядела на дочку, и в его глазах было рассеянное, какое-то, что называется, отсутствующее выражение. «Минуточку!» — медленно начала она. «Так мне все ясно. Мы отпразднуем крестины в подвалах нашего замка. У нас великолепные подвалы». «Еще бы!» — перебил король. «Их строили для моего дедушки, мастера из Ланкастера. Разошлем приглашение под видом счетов от булочника. У меня есть знакомый посыльный из булочной, очень-очень милый мальчик. Вчера, когда я объяснял ему, какая должна быть корка у французских булочек, он сделал козу нашей крошки. Она засмеялась, представь себе. А в приглашениях мы напишем так. 1 буханка 3 шиллинга. С оплатой просьбы не задерживать. Это будет означать, что приглашена 1 персона на 3 часа дня». А на оборотной стороне напишем, куда и зачем, невидимыми чернилами, то есть лимонным соком. А мальчику из булочной велим поговорить с каждым человеком лично. Ну, знаешь, как обычно, когда они на самом деле просят не задерживать с оплаты и каждому прошептать на ухо «Страшная тайна! Лимонный сок подержать над огнем!» «Правда, я замечательно придумала. О, мой милый, скажи, что ты согласен». Король отложил трубку, поправил на голове корону и торжественно от души поцеловал королеву. «Ты у меня чудо», — сказал он. «Это именно то, что надо. Но мальчишка из булочной не слишком он мал. Можно ли ему довериться? Ему 9 лет». — ответила королева, — и мне порой приходило в голову, не переодет ли он принц, до того он смышленый. Все шло по плану, задуманному королевой. Подвалы замка и впрямь великолепные и вместительные были втайне украшены доверенными людьми короля и королевы. Вы никогда бы не сказали, что это подвалы, увидев, как здорово они преобразились. Стены были убраны серебристым атласом и бархатом, увешанный гирляндами белых роз, каменный пол покрыт свеженарезанным дерном с растущими там и сям веселыми и чистенькими маргаритками. Приглашения были доставлены вовремя. На каждом приглашении простыми синими чернилами было написано «Королевская пекарня, 1 буханка, 3 шиллинга, с оплатой просьбы не задерживать». Но стоило получившему это послание подержать его над огнем, как шепотом советовал посыльный, и на бумаге проступали блеклые коричневатые буквы. «Король Озиманди и королева Элиза приглашают вас на крестины своей дочери принцессы Ози Лизы в 3 часа в среду в подвалах замка». Постскриптум. «Нам приходится соблюдать тайну и быть крайне осторожными из-за злых фей. Поэтому просим приходить переодетыми лавочниками и торговцами, со счетом в руке, с таким видом, как будто вы требуете уплаты в самый распоследний раз перед тем, как обратиться в суд». По этому письму, кстати, сказать нетрудно догадаться, что король и королева были не очень-то богаты. И торговец, пришедший во дворец требовать уплаты по счетам, меньше всего мог возбудить какое-либо подозрение. Большинство подданных короля тоже были не очень богаты, так что им легче было понять друг друга, чем это обычно бывает между монархами и их народами. Можете себе вообразить, с каким волнением приглашенные на крестины ожидали среды и выбирали себе костюмы. Лорд-главный судья переоделся башмачником, но прихватил с собой свой пухлый синий портфель, набитый бумагами. «Сойдет за сумку с башмаками», — решил он. Главнокомандующий нарядился торговцем собачьей едой и прикатил с собой тележку. Премьер-министр выглядел заправским портным, ему не пришлось даже менять выражение лица, и все другие придворные столь же ловко переоделись. Добрые феи, получившие приглашение самыми первыми, тоже не забыли о маскировке. Беневола, царица добрых фей, преобразилась в лунный луч, проникающий в любой замок без спросу. Сирена, вторая за ней по старшинству и могуществу, явилась бабочкой. Все добрые феи до одной переоделись весьма умело и со вкусом. Королева выглядела более чем прелестно, король весьма недурственно и мужественно, а новорожденная принцесса, по общему мнению, была самым изумительным ребенком из всех, кого только присутствующим довелось видеть в своей жизни. Казалось бы, все шло как нельзя лучше. Но вы-то понимаете, что это только казалось. Ибо лорду-адмиралу, переодевшемуся поваром, не удалось раздобыть достаточно широкого поварского халата, чтобы полностью прикрыть им свой мундир, и краешек эполета выглядывал у него наружу. Это не преминуло заметить злая фея Малевола, когда лорд входил во дворец черного хода. Она сидела там, притворившись бродячей собакой без ошейника, и наслаждалась зрелищем королевского позора. Столько неоплаченных счетов стекалось во дворец.